58. Обузданные моря. Перед адмиралом Скриповым-Баженовым встала новая альтернатива. Последний месяц ему начисляли денежное довольствие только за звание, так как в связи с утоплением Советского Союза у него исчезла должность. Теперь же Баженов получил новое назначение. Дело не в том, что Скрипов-Баженов сильно мучился в связи с недополучением денег, вовсе нет. Но все-таки отсутствие обязанностей было ему абсолютно непривычно. Самое странное, что новая должность вовсе не внесла в его текущую жизнь каких-либо нюансов. Все осталось по-прежнему. Дело в том, что его назначили ни больше, ни меньше, как заместителем по политической части коменданта порта города Сидней. Баженов еще никогда не работал в роли адмирала Советского Тихоокеанского флота, поэтому его несколько пугали новые неясные опасности и рифы высоких званий и должностей. Однако по своему обыкновению он не очень отчаивался и уже представлял свои подвиги на поприще управления причалами и доками. Ближайшую перспективу он, конечно же, предвидел довольно смутно, но далекую глубину будущего наблюдал с уверенной отчетливостью. Так он почти не сомневался в грядущей необходимости для коммунизма и даже развитого социализма развития города-порта Сидней. Поскольку во всеобщем царстве освобожденного труда грузоперевозки возрастут неимоверно, так как новорожденный строй будет усиленно восполнять все потребности осчастливленных человеческих миллиардов, порты Японии, Китая и Дальнего Востока загрузятся под завязку. Посему остатки товара общеземное государство будет вынуждено переправлять через Сидней. Правда, Баженов смутно чувствовал в постановке данной проблемы некий вопиющий изъян. Так он абсолютно не мог уловить, какие такие потребности способны загрузить весь океанический флот под завязку. Ведь по логике вещей, что собственно надо человеку будущего? Вредные привычки, допустим, курение и любовь к пиву, он оставит на обочине истории. А значит, это уже высвободит из оборота сотни и тысячи наливных судов и обыкновенных барж. Некоторое время, в самой начальной стадии не всеобщего еще социализма, множество транспортов все еще будут обязаны передвигать по океану танки с экипажами. Но ведь поскольку Австралия не будет граничить с пораженными империализмом континентами по суше, то она автоматически вывалится из танкооборота. Чем же объяснить будущую неминуемость развития портовых сооружений Сиднея? Баженов обсасывал данную проблему примерно в течение 2,5 часов. И когда голова уже начала несколько искрить от напряжения, а короткие волосы периодически подыматься ежиком, он внезапно припомнил леденящее дыхание самого южного континента. Это и явилось решением. Чем богата Антарктида? Правильно, льдом. Вот его-то и будут транспортировать через Сидней. А повезут его гигантские буксиры на воздушной подушке. Многокилометровыми стальными тросами к ним присовокупят огромные айсберги, искусственно отколотые от земли королевы Мод с помощью социалистически изготовленных атомных зарядов. Айсберги эти кубометры льда, будут ужасно потребны грядущему человечеству для превращения в сплошные оазисы пустынь и полупустынь. В одной Австралии их вон сколько. А ведь впереди еще облагораживание Африки с ее Сахарой. Вначале в Сидней будут прибывать айсберги для собственных внутриавстралийских дел. Здесь их будут распиливать на мелкие части и по великанским пневмотуннелям перегонять внутрь пустыни Симпсона или еще куда. А еще, кроме того, через Сидней будут проходить транзитные буксиры, волокущие ледяные горы в сторону Гоби. В свою очередь, сама Антарктида, избавившись от векового плена ледового панциря, станет много теплее, и, возможно, на нее устремятся поселенцы, отосланные комсомолом и партией на озеленение шестого континента. Подумать только, это будет единственный в истории материк, на котором никогда не процветало рабство и угнетение. А самое главное, прекрасные лайнеры с поселенцами снова будут приходить в величайший порт мира Сидней на дозаправку. Здесь, на мемориальной доске, прогрессивные потомки смогут прочесть фамилии и имена всех прошлых комендантов порта и их заместителей. От последней мысли Баженову стало невыносимо горько, ведь благородные потомки узнают из золоченой надписи не его истинную фамилию, а фамилию, не относящегося к делу подвига человека, Скрипова. Баженову было обидно до сердечных колик, и все же, поразмыслив более внимательно, он пришел к выводу, что на пути посмертной славы стоит еще одна, не зависящая от личных обстоятельств, трудность. Дело было вот в чем. Оказывается, город Сидней все еще по-старому находился в хищных лапах империалистов. И это бы ничего, но, как знали все, в связи с ведущимися переговорами заключено, а главное, выполняется соглашение о прекращении огня между Красной и Американской армией и военно-воздушным флотом. А посему прогрессивное движение танков через большой водораздельный хребет остановлено. Тем более, ходят упорные слухи, что армия окапывается. Да не просто окапывается, но возводит бетонированную долгосрочную полосу обороны. Как в таких условиях надеяться на добросовестное исполнение служебных обязанностей? Вот то-то и оно. Успокаивало одно. Денежное довольствие платили теперь и за должность тоже. Это было неплохо, ведь у Баженова отныне имелась целая тройня. Абсолютно недавно он получил с большой земли красивое фото. Сыновья ему понравились, а вот жена не очень. Но может в жизни она несколько симпатичней? От безделья Баженов стал отсылать письма ежедневно. Свое фото он покуда отсылать поостерегся. Нельзя, чтобы у молодой матери внезапно пропало молоко. 59. Острые приправы. Они обнаружили друг друга одновременно. Может, покажется странным, почему какой-нибудь из видов войсковой разведки американцев не засек движение танковой массы русских раньше, ведь те двигались по подконтрольной им территории. Но ведь сухопутные подразделения в последний момент, уже перед подходом к месту носителя, получили команду оттянуться в тыл. Инструментальная же разведка, ведущая наблюдение по шумам, имеет довольно узкий диапазон применения при резком отклонении метеорологических параметров среды. А взрыв сдвинул эти параметры ой как намного. Тем не менее, нельзя сказать, что встречная танковая дивизия американцев опешила. Нет. Может, ее командование и испытало некоторый шок. Но на внешних действиях это абсолютно не сказалось. Ведь они шли в бой, просто встретили русских чуть раньше, чем планировали, вот и все. Поэтому их боевые колонны начали спешную перестройку для охватывающего удара. Но ведь полку Джумахунова было в этом плане еще легче. Ему не требовалось совершать почти никакого маневра. Танки его и так шли в боевом построении. Кроме того, его танки имели большую скорость. Поэтому тяжелые ИС-7 и самоходки пошли вперед, как и шли, лишь иногда замирая для тщательного прицеливания. Они совершенно не боялись американского гороха. А недавно поредевшие Т-44 и Т-34-85 рассыпались, стремясь охватить и атаковать противника с флангов. Ведь броня в боковинах танков пожиже. «Бей, рубай, кали», как говорится. И пошла потеха.